Глава 11. За стеной слышалось громкое сопение и характерное плямканье. Пользуясь отсутствием хозяина, миссис Виспери и ее муж не тратили времени даром, не обращая абсолютно никакого внимания на посторонних личностей в доме. Недовольный пушистый кот лежал на подлокотнике кресла в кабинете на втором этаже, что рядом со спальнями, и подергивал хвостиком. Дверь была открыта в одну и другую комнату, будто назло. Оттого звуки возни Клэрис и ее благоверного были отчетливо слышны. Фыркнув, кот поднялся на лапы и решил испортить долгожданное свидание пары, чтобы не слушать впоследствии еще и ритмичные скрипы кровати, а может даже охи и вздохи. С легкостью запрыгнув на письменный стол, Пушок для начала скинул на пол стаканчик с перьями, а за ними последовала незакрытая наглухо чернильница. Как результат, послышался звон, и жирная клякса быстро расползлась на дорогом и довольно старом ковре. Но и этого оказалось мало. Возня в соседней комнате не подумала прекращаться. Кот перевел обиженный взгляд на открытый дверной проем и мстительно сощурился. «Что ж...» Пользуясь случаем, хитрое животное приняло стойку на краю стола. Прыжок! И новая высота была с легкостью взята, столь лениво и грациозно. И только белая шерсть посыпалась на пол из-за линьки. Сам кот об уликах не думал вовсе, ему было не до того. Он устроился поудобнее на каминной полке и встал на задние лапы, чтобы попробовать свалить на пол висящий на стене портрет хозяина комнаты. Первая попытка была неудачной, лакированная рамочка лишь покачнулась из стороны в сторону. Небольшая передышка, и Пушок вновь встал на четыре лапы, перевел дыхание, чтобы через мгновение с новой силой отправиться на штурм ненавистного портрета. И снова провал. Картина висела крепко и лишь слегка качнулась на верхнем крепеже. Что ж, выбор был невелик. После характерной кляксы на полу сложно ждать милости хозяев, поэтому кот собрался в комок, прижался к каменной полке, но только чтобы посильнее оттолкнуться и прыгнуть вверх, выпуская когти. Громкий скрежет послышался в следующий миг. Звук рвущегося полотна разлетелся по комнате и устремился в коридор. Убедившись в том, что позади картины находилась самая обычная стена и никакого намека на тайник или же сейф, кот спрыгнул на каминную полку. Порадовало его лишь одно. В этот раз сопенье и плямканье в соседней комнате прекратилось, а Пушок перевел разочарованный взгляд на собственные труды. Сейфа здесь нет, если только его не вместили в стоящий в углу книжный шкаф. «Ты!» — взревела вдруг Клэрис, влетая в комнату в одном из подним. «Что ты здесь?» Портниха поджала губы и мстительно уставилась на шкодливое животное. «Дорогая, иди к себе, я сам!» В дверях появился мистер Виспери, наспех застегивая брюки и заправляя в них мятую рубашку. Супруга согласно кивнула и быстро скрылась в своей спальне, а кот как будто бы улыбнулся и демонстративно потянулся вперед на передние лапы, дернул хвостом и спрыгнул на пол с тихим урлыкающим звуком. Урчание послышалось в тот же миг. «И не надо подлизываться», — строго бросил дворецкий. «Ты доигрался, вышвырну тебя отсюда и всего делов». Кот смиренно замер, уселся на полу и принялся ждать исполнения наказания. Однако мистер Виспери вдруг передумал. «Или же запереть тебя в чулане и заморить голодом!» Гаденько бросил он, ухмыляясь. И снова угроза не достигла цели. Кот и усом не повел. «Что же мне с тобой делать, наглая ты морда, а?» Заурчала Шкода в ответ. Тем временем внизу раздался громкий хлопок входной двери. Мистер Коуль был зол, не просто зол, а очень и очень зол. Так зол, что не заметил возвращения на Хайдроуд-17, покинул экипаж и устремился вверх по ступенькам. Он думал, и думы его были велики. Предать корону или предать собственные интересы? А этот Равьен уже переходит все границы. Посылать ему вначале письмо, а затем и телеграмму. Как он мог выставить его на посмешище в очередной раз? Всему есть предел, и сейчас терпение герцога было на исходе. Когда же он встретил в дверях смущенного дворецкого в непотребном виде, то первым делом сделал ему замечание. «Что за внешний вид? Чем вы тут заняты?» «А я...» Растерянность слуги настроение хозяину не добавляла. «Я собирался принять ванну, а у вас в кабинете...» «У меня в кабинете?» Мистер Коуль прошел вперед и посмотрел туда же, куда совсем недавно дворецкий устремлял свой взор. Едва лорд узрел учиненный погром у него в комнате, глаза его налились кровью, а губы вытянулись в линию. Он с плохо сдерживаемой яростью начал поочередно демонстративно снимать перчатки, палец за пальцем, не отрывая мстительного взгляда от шкодливого животного, которое совершенно зря выбрало местом для своих игр его любимый личный кабинет по адресу Хайдроуд, 17. Место его уединения, место, где он мог запереться, лечь на кушетку и, глядя в потолок, а на самом деле сквозь него, спокойно и без спешки думать, принимать веские решения, от которых зависела не только его жизнь, но и без преувеличения жизни всех людей королевства Истер и даже больше. На кону стояло многое, а перед глазами мистера Коуля сидел наглый пушистый кот, который столь бесцеремонно порвал любимую картину и разлил чернила на любимый ковер из его детской комнаты в ромбик и красные кружочки. Красные вспышки, гром и грандиозное «бабах» случились несколько мгновений спустя. День по-прежнему был в самом разгаре, изумленные прохожие и соседи застыли на своих местах, наблюдая за произошедшим в лавке знаменитой портнихи по имени Клэри Саблен, а ныне Виспери. Пыльное облако укутало дом, скрывая от посторонних глаз то, что творилось внутри на самом деле.